Валентина Петровна, давайте с вами мириться. Давайте. Да нахуй ты сдался? Ты мирись с женой-то, помирись. Законной. С законной женой помирись. А что с моей женой? Я не женатый. Я не женатый. Ты женатый. У тебя же сын есть. Ну так для этого надо быть женатым. А что, от воздуха все получается? Ну, вы знаете, как вот Иисус получился? Что? Вы знаете, как Иисус Христос получился по воле Божьей? Знаю. Ну вот так же мой сын получился. Угу. Валентина Петровна. Сын-то у тебя хороший, а вот ты никуда не годный. Ну почему? Ты испортишь его. Нет, он у меня хороший мальчик. Я и говорю, сын хороший, а ты можешь его испортить. Ну чем же я его испортил? Своим поведением. А что плохого в моем поведении? Вот я вам что, хамлю, грублю, что ли? Ну что я плохого такого делаю? Да чего ты названиваешь-то без конца? Ну я с вами помириться хочу. На чай вас пригласить. Спасибо, не хочу. Ну то вы с нами не хотите мириться? Чай не хочу пить. А что вы хотите? Хотите, я вам бутылку вина куплю. Спасибо, не пьющие. Не пьющие. Но мириться-то будем? Да мы и не ругались. Не, ну вот просто вы постоянно говорите, что мы вот вам названиваем. Мы вообще звоним очень редко. Угу. Редко, но метко, да? Нет, ну вот там... По 15 раз в день! Я вам звоню второй раз в день. Да? Да, вот за сегодня я вам только два раза звонил, и то вы не трубку... Не волнуйся, там на станции все известно. Когда коснется. Валентина Петровна, я вам первый раз звоню. Да? Вот лично вот я. Там установят, сколько раз звонил. Я вообще мало звоню, я вот хотел с вами помириться, чтобы вы нас не позорили у подъезда. Не пишите на нас плакаты, хорошо? Нужно будет и плакат напишу. Ну не надо, зачем это делать? Опозорю. Ну зачем, за что? Чтоб все знали, кто живет в этой квартире. В этой квартире живут порядочные люди. Да, порядочный. Порядочный? Совсем порядочный. Ну а что? У меня есть работа. Некуда. Это вы нам в 5 утра названиваете? Сначала телефон мне дай, тогда я буду в отместку названивать. Ну вот вы нам названивали в 5 утра не так давно. Я к вам даже приходил в дверь сначала. Я говорю, сначала телефон дай! Я не волшебница, чтобы угадывать чужие телефоны. А помните, я к вам в 5 утра приходил? Потому что вы нам названивали. Зачем вы это делали? Я говорю, сначала телефон дай, потом я буду названивать в отместку. Ваш... Ну, хорошо. А вы будете названивать нам в отместку? За что? Да. За что? Да. Ну за что? Мы невинные мирные люди. Что мы вам такого сделали, Валентина Петровна? Боишься свой телефончик-то дать? Ну, приходите к нам в 218-й, я вам напишу телефончик мой. И даже вас этим чаем угощу, с тортиком. Берите свою собаку, мы ее покормим. Она сыта. А мы ее хорошо накормим, чтобы она пару дней жрать не хотела. Я тоже хорошо ее кормлю. А чем вы кормите собаку? Собачий корм покупаю. Чаппи. Чаппи? А да. Вы знаете, он ядовитый, Чаппи, от него собака, у нее шерсть выпадает, она лысой становится. Угу. Пока не выпала. Ну, представляете, у вас будет лысая собака, над вами будет в подъезде смеяться. Что? Если у вас будет лысая собака, над вами будет весь подъезд смеяться. Да? Да. Ну и что ж, смех здоровье прибавляет, пусть посмеются. Ну вот вы не будете нам больше звонить в 5 утра? Ой, аферист ты ебаный, сам названиваешь, а переначиваешь, что тебе звонят. Ну я не аферист, я нормальный человек. Да мне, блядь, сон дороже, чтобы я такой тварь, как ты, в 5 утра названивала. Кто ты есть-то? Ну хотите, я вам в гости приду на чай, мы с вами разберемся, кто кому названивает. Нет, я бандитов в квартиры не пускаю. Ну а как с вами вот поговорить не по телефону, нормально, вживую, чтобы мы с друг другом выяснили отношения? Я наоборот... Была бы обычная дверь, поставила железную, блядь. Давайте с вами встретимся у подъезда, поговорим. Вот вы выходите в подъезд, я тоже выйду, и вы с вами поговорим. О чем? Ну вот об этих звонках, о том, что вы нам в 5 утра названиваете. Да? Да. Я еще с ума не сошла, чтобы мужика, которого ненавижу, еще ему и звонить. Ну вот вы мне звонили в 5 утра и говорили, чтоб я на вас женился обязательно. Да? Да. А ты еще с женой-то не развелся. А я вас, а я мусульманин, я вас второй женой возьму. Угу. Будете второй женой, Валентина Петровна? Понравилось жен выкидывать? Нет, я жен не выкидываю. Выкинул, одну выкинул, вторую хочешь выкинуть? Да как, кого я выкидывал, Валентина Петровна? Родную жену. Когда такое было? У которой двое сыновей. Не было такого, Валентина Петровна, вы что? Да. Не было такого. Да. У меня сын единственный. Бедные сыновья-то мучаются вашими разводами. Неправда. Давайте. Хорошие мальчики, и вы их мучаете разводами. Давайте я вам их отдам в воспитание. Вы их будете воспитывать сами. Да у меня материально не на что их воспитывать. А я вам денег буду давать. Да, то ли дашь, то ли нет. А вы смогли бы воспитать мальчиков? Чего? А вы бы смогли бы их воспитать? Нет, не умею. А вы только девочек умеете воспитывать, да? Да. А у вас дочка, да, только одна? Дочка. А внучка уже взрослая? Не очень. А сколько ей? Да какое ваше дело, господи? Ну мне ж интересно. А мне не интересно отвечать. Незнакомому человеку свои эти да, судьбы высказывать. Ну почему я незнакомый? Я с вами живу в одном подъезде, почти соседи. Ну и что же это? Не значит, что свой человек. Мы с вами в так одном сказать... подъезде, это не значит, что свои. Мы с вами почти знакомы. Угу. Я же хороший, интеллигентный человек. Да, когда ты в подъезд не пускал? Неправда, я вас наоборот, я вам хотите вот там, не знаю, там... Хотите, я вам унитаз подарю? Вот я в ЖЭК написал заявление, чтобы вам унитаз новый поставили. Нет, не хочу. У меня хороший унитаз. Ну, а будет нормальный. Еще... Будет еще не лучше. Не ржавый, ничего. Он я вас... за ним ухаживаю, он нормальный, чистый. А я вам подарю европейский унитаз, он, понимаете, он голосом управляется. Ему можно команды голосом подавать. Ого. Да. А то, например, говорите... Да, говорящий. Говорящий унитаз. Да. Он еще, понимаете, какой унитаз хороший? Вот я сейчас продаю унитазы. Вот этот унитаз, он может вам, например, вы как сходите, например, а он вам будет спасибо говорить. А вы ему говорите, команду на смыв можете ему давать. Он еще и сам чиститься умеет. О. Да. Да. Хотите, мы вам такой унитаз поставим? Да нет, не хочу. Ой, не хотите вы с нами мириться, наверное? Меня мой унитаз устраивает. То есть вам другого не надо? Нет. Ясненько. Ну ладно, до свидания тогда. До свидания, всего хорошего.